Что касается возможности побега, то здесь тоже явственно обозначились первые сложности. Бандиты охраняли проходы на закрытую территорию крайне тщательно, фильтруя как входящий, так и выходящий поток. Для выхода наружу требовалось получить разрешение со стороны кого-либо авторитета, в моем случае, как бы не самого Борова. Оставался вариант силового прорыва, хотя убивать мне сильно не хотелось. Все же сумел найти потенциально проходимое местечко. Там забор с противоштурмовыми укреплениями подходили весьма близко к пятиэтажке, и если нацепить на пояс золотую рыбку, хорошенько разбежаться, сильно оттолкнуться и спрыгнуть с крыши, был реальный шанс благополучно перелететь на другую сторону. Как там получится с приземлением, вопрос без ответа, разглядеть не имелось возможности. На четвертые сутки пароль к ноутбуку был подобран. Я вставил в него извлеченный ранее жесткий диск и запустил операционную систему. И там меня ждал новый пароль, отличавшийся от пароля на включение. Обрадовавшиеся было бандиты опять приуныли, а поторопившегося сообщить приятные известия Борову Жеку цыгана вызвали на провеж. К его возвращению я уже взломал систему входной авторизации, благо имелась в коллекции специальная программка, но не подал виду, показав продолжение мучений. Приглядывавший за мною Кондрат, как оказалось, полнейший дуб в вычислительной технике, так ничего и не понял. Я намеренно тянул время, осуществляя скрытое копирование всей информации на носитель в своем КПК, да и хотелось определить, какие именно планы на меня строят бандиты. Кроме этого требовалось дать время военным подготовить прорыв части научной экспедиции из Темной долины на свалку и дальше к Агропрому. Каждый вечер я списывался с майором Сидорчуком, он сообщал мне новые известия с воли и интересовался моими делами. Причем, он прекрасно понимал мою не самую завидную роль обычного заложника. Пока я делаю столь важное для бандитов дело, они держат нейтралитет сами и придерживают оставшихся в городке наемников. Как только дело будет сделано, все прежние договоренности потеряют силу. Профессор Рудицкий определился с наиболее значимой для себя темой, дальнейшим исследованием непонятного аномального образования в Темной долине, и большая часть коллектива остальной экспедиции ему стала банально мешать. Превращенная в укрепленный лагерь свиноферма все же слишком мала, чтобы вмещать всех хотя бы с минимальным комфортом. К тому же прибыли дополнительные игроки его личной охраны, потребовав себе отдельного места. Вот он и решил удалить отсюда всех лишних, направив их дальше по изначальному плану экспедиции. Да и от возможного пригляда со стороны военных тоже хотел избавиться. Потому мне требовалось демонстрировать попытки добиться результата еще хотя бы пару дней. Бандиты продолжали тащить мне всякое барахло на ремонт. В ход пошли старые телевизоры с помойки и другой электронный мусор. Изредка притаскивали портативные радиостанции, где чаще всего дохли зарядные устройства и аккумуляторы. Жека Цыган после разговора с Боровым стал подозрительно молчаливым, но все так же с большим любопытством смотрел за моей работой. Долетающие с его стороны эмоции же внушали серьезную опаску, бандит уже подумывал о дальнейших перспективах. Как я догадался, за ремонты моими руками он что-то берет с других бандитов или ставит им долг, и такой удобный источник легких доходов отпускать как-то, я бы на его месте тоже хорошенько задумался. Военные с экспедицией вышли из Темной долины без меня утром третьего дня. Майор прислал мне короткое сообщение со словом «ушли», и на этом связь прервалась. Бандиты сразу же зашевелились, я заметил странную суету на улице из окна квартиры, и буквально через полчаса нас почтил своим вниманием Боров вместе с парочкой вооруженных пистолетами в поясных кобурах дюжих наемников за своей спиной. Судя по отдельным признакам, хорошие борцы-рукопашники. Наемники старались держать на лицах безмятежное выражение, но мое чутье улавливало рвущийся из них наружу поток злобы и раздражения. От Борова, кстати, тоже хорошо тянуло заметным недовольством. «Когда будет готово?» — грубо спросил меня он. Ждать результата ему сильно надоело. Ближе к вечеру, возможно, я кивнул в сторону большого монитора, на котором показывался прогресс сработающей программы взломщика. «Видишь, осталось процентов 20», — ответил ему спокойным голосом. «Других сюрпризов не ожидается?» Мой ответ чуток снизил градус его видимого недовольства. «Откуда мне знать?» Я пожал плечами. Ничего не мешало бывшему владельцу поставить дополнительные пароли на работу с нужными программами, записывать данные на зашифрованный раздел диска. Средств защиты ценной информации много придумали. Мой ответ сильно разочаровал бандитского главаря, но тот решил промолчать, развернулся на месте и покинул квартиру. Злые наемники последовали за ним, но остались охранять подъезд. Мое чутье продолжало улавливать их эмоции. Жека-цыган тоже напрягся, хотя и постарался не подавать виду. Через пару часов я ощутил приближение личных врагов. Саблезубые коты целенаправленно шли сюда. Договорились ли они с бандитами или это их личная инициатива, мы скоро выясним. Походу, обойтись без драки в этот раз вряд ли удастся. Идти ужинать я отказался, ссылаясь на скорое завершение процесса подбора пароля. Жека-цыган тихо выругался себе под нос и, оставив Кондрата за старшего, направился в едальню один. Буквально через 5 минут после его ухода меня безудержно потянуло в сон. Скосив взгляд от экрана монитора, заметил, что Кондрат уронил голову на грудь и мерно посапывает. Газ. Пришла в голову запоздалая догадка. Форточки плотно закрыты, но вентиляция-то здесь еще работает. Кто-то вот догадался пустить по ней какую-то химию. Стоило нацепить респиратор и разок вздохнуть через него, как в нем сработал датчик присутствия опасных газов, переключая мое дыхание на внутренние запасы твердого воздуха. Но спать мне все так же сильно хотелось, уже надышался гадостью. Пришлось спешно пить алхимический нейтрализатор токсинов, а затем и стимулятор нервной активности, только тогда сознание частично прояснилось. А ведь я не снимаю с пояса окаменевшую кровь, по идее, она должна нейтрализовать многие вредные химические соединения. Наверное, именно благодаря этому исключительно полезному артефакту я смог и заметить воздействие газа, прежде чем уснуть незаметно для себя самого. Что же, хитрый ход, теперь осталось дождаться появления того, кто его сделал. Убрав все свои вещи в инвентарь, проверил, как выходит клинок из крепления на ноге. Просто для успокоения расшалившихся нервов, затем подобрался ближе к входной двери, подпрыгнув вверх и растянувшись в коридоре между стенами под самым потолком, активировал свою маскировку и стал ждать. Вскоре чувство близкого врага заметно усилилось, а после я уловил эмоции приближавшихся котов. Уверенность, довольство и даже легкое веселье, они уже посчитали себя победителями. Скрипит открывающаяся дверь, впуская троих кошаков. Тех я легко опознал по шевронам на рукавах длиннополых серо-зеленых плащей, вслед за ними вошла парочка виденных ранее наемников. У всех на мордах респираторы с крупными боковыми воздушными фильтрами, металлизированное блестящее стекло маски закрывает и глаза. Кошаки стали сноровисто осматривать квартиру в поисках моей сонной тушки, а наемники встали у двери, как раз точно подо мной. У игроков оружия я не заметил, наверняка что-то спрятано в инвентаре. Подумывал сразу напасть, однако сдержался, желая взглянуть, как будут дальше развиваться события. Его здесь нет, Мольф. Прогудел наемником через свой респиратор вернувшийся из комнаты кошак, его былая уверенность сменилась злостью и раздражением. Он точно отсюда никуда не выходил, гарантирую. Прогудел ему дюжий наемник в ответ по-русски с сильным польским акцентом. Он где-то совсем рядом, я чувствую. Игрок просто исходил злобой и недоверием. Куда же он мог спрятаться? Кошаки стали проверять буквально каждый угол, заглядывая в каждую темную щель, но обратить пристальное внимание на потолок как-то не удосужились. Вот она, сила привычки. Я же тем временем пытался вычленить из поступающих ко мне чужих эмоций то самое, что ведет врагов ко мне. Игроки активно обращались к своим чувствам, потому я быстро нащупал нужное направление и сразу же попытался разрушить обнаруженную гадость, смешать ее с шумом ветра, поразить электричеством разрядившейся статики, разломать и перекрутить в мясорубке, растворить в аномальной кислоте самой едкой кислотной лужи, сжечь в белом пламени мощнейшей плазмы. Пробудившаяся внутри меня аномальная энергия поглощенного неизвестного артефакта нашла подходящий канал для истечения. Сначала зашуршала слабым-слабым ручейком, вскоре переросшим в бурлящий и пенящийся горный поток, а затем превратилась в накрывающую безмятежный мирный берег волну ужасающего цунами. Удар волны о землю, мгновенно сметающий жалкие человеческие постройки, волна несется дальше, широко разливаясь по суше. У меня как будто в голове что-то громко щелкнуло и резко изменилось общее ощущение себя самого. Я потерял концентрацию, с меня слетела маскировка, однако этого, к счастью, никто не успел заметить. Стало легче дышать, а также развеялись последние остатки сонливости. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение менталист. Тебе удалось надежно скрыть свое местонахождение даже от недремлющего ока мира детей зоны. Теперь они больше не смогут определять ведущие к тебе направления, зато ты сохранишь дарованную зоной способность чувствовать близкого врага. Мои усилия, наконец, были замечены кое-кем более значимым. Полученное достижение внушало здоровый оптимизм, а то я сильно напрягался, зная, что за мной постоянно следили всяческие недоброжелатели. Они вряд ли отступятся от своих планов, но их жизнь теперь прилично осложнится. Это была какая-то хитрая обманка. Зло выпалил главный кошак, окончательно провалив поиски. Она как-то влияла на наше чутье жертвы, заставляя искать там, где ее давно нет. Руки игрока мелко тряслись, и он бы сейчас бросился с кулаками на сохранявших самообладание наемников, но хорошо понимал, те его быстро успокоят. «Немедленно идем к Борову!» Глухо прикрикнул он сквозь дыхательную маску, явственно срываясь на фальцет. «Теперь тебе придется их отпускать», разочарованно заметил внутренний голос, и я легко согласился с его мнением. «Пусть саблезубые коты считают, что бандиты подло обманули их, имея на меня какие-то свои планы, разругаются и, глядишь, еще хорошенько передерутся. Но и прощать Борову подобные вольности тоже очень не хочется. Раз он как настоящий джентльмен хозяин своему слову, хочет, дает, а захочет, берет его обратно, то его за это нужно определенно наказать, в назидание другим». С этими мыслями я покинул квартиру, перемещаясь на плоскую крышу старой пятиэтажки, благо чердачная крышка в потолке верхнего этажа подъезда была приоткрыта, а отсутствие лестницы для меня вообще несущественно. Пролежал на крыше до самой ночи, наблюдая за суетой внизу. На закате за границами бандитского городка разгорелась ожесточенная перестрелка. Автоматы, пулеметы, ружейное буханье активно грохотало с полчаса, а после все затихло. Заодно меня наконец-то покинуло чувство близкого врага, из чего я сделал вывод: наглым котам бандюки крепко намылили шею. Суетившиеся внизу братки снова расслабились. Когда большая часть прознашатающейся публики разбрелась отсыпаться, я спустился вниз по водосточной трубе и направился на поиски бандитского главаря. Где тот квартирует, мне уже было хорошо известно, осталось только пробраться к нему, не поднимая лишнего шума. Около его логова в Доме культуры отметил хорошо вооруженную бдящую охрану. Пользуясь своей кратковременной невидимостью, тихо прошел через все посты, с места запрыгнув в открытое окно второго этажа, оказавшись в курилке для приближенных к телу авторитета. Сам же Боров не курил, заботясь о своем здоровье, а ведь должность у него нервная. Рядом с его личными апартаментами еще одна комната с настежь открытой дверью, а там двое бодрствующих бодигардов, о чем-то тихо переговариваются друг с другом, дабы не заснуть на посту. Усыплять других людей я уже хорошо умею, хватило полчаса, чтобы они перестали фонить эмоциями. Сам же авторитет спал сном истинного праведника, громко посапывая и шевеля губами. Спал на большом диване прямо в одежде, разве только ботинки скинул. Транслируя вовне сонное умиротворение, осторожно нашарил рукой его пояс с артефактами, расстегивая защелку и аккуратно вытаскивая его наружу. Хм, а ведь почти такой же пояс, как у меня, внутри подозрительно много всего напихано. Вот снимать с шеи цепочку маминых бус я пока не рискнул. Без своего пояса он теперь совершенно беззащитен перед моим острым клинком. «Как думаешь, почему ты еще жив?» — тихо спросил у очнувшегося бандитского авторитета. После изъятия пояса я перестал транслировать вовне сонное умиротворение, сменив его подспудным страхом наказания. Стоило отдать Борову должное, он не стал кричать, когда заметил присутствие рядом постороннего. Да и мой голос не перепугал его до грязных штанов, хотя его он сразу узнал. «Живым я тебе более полезен, Берш Электроник», — так же тихо ответил он, принимая сидячее положение. «Ты ведь знаешь, я просто не мог поступить иначе, чем поступил». Какого-либо раскаяния за свои действия и решения он не испытывал. «Догадываюсь». Я ухмыльнулся, но мой невольный собеседник вряд ли сейчас мог видеть выражение моего лица. «Но это все равно не снимает с тебя ответственности за совершенное», — твердо заключил я. «Вряд ли тот, кто вскоре займет мое место, станет более покладист». В голосе Борова проявилась лишь частичка грусти, хотя от него хорошо потянуло обреченностью. «Прости, я сильно недооценил тебя, посчитав обычным человеком. А я, выходит, человек необычный?» Его последняя фраза меня зацепила. «Ты принятый зоной, я только теперь понял это», — глухо ответил бандитский авторитет. «Феномен, живой артефакт. Как болотный доктор, призрак, проводник и некоторые другие известные личности. Ты способен на куда больше, чем обычные люди, и конфликтовать с тобой так же опасно, как и с самой зоной», — выдохнул он и чуток расслабился, окончательно смирившись со своей печальной судьбой. «Интересное мнение, я призадумался. Ладно, осталось решить, что делать с тобой. У меня есть чем выкупить свою жизнь, и даже свой пояс артефактов», — неожиданно предложил Боров. «Одна чарующе красивая и совершенно непонятная вещь. Она гораздо старше самой зоны, и за ней охотятся монолитовцы с самого появления своей группировки. Я чувствую, тебе она сильно пригодится, когда ты пойдешь к центру зоны. Может, это и есть тот самый ключ к монолиту, исполнителю желаний. Но без моего добровольного согласия ты его никогда не получишь и даже не увидишь», — твердо заявил авторитет. Я не торопился отвечать согласием, вспоминая недавние события. Финансист Зеленский вот тоже сумел благополучно откупиться. Походу, тут все ключевые или особо важные для игрового мира персонали имеют чего-то предложить в качестве компенсации за свои ошибки и агрессивные поползновения. Главное крепко прижать их к стенке. Мне же такое положение несказанно импонирует. Хотя украшение шеи этого подлого типа будет гораздо лучше смотреться на твоей, сказала неожиданно проснувшаяся жаба моим внутренним голосом. Я еще обещал тебе свободный проход по контролируемой нами территории, готов подтвердить договоренность со своей стороны, объявив тебя крутым проводником, однозначно достойным уважения всей братвы, добавил Боров, нарушая мои раздумья и споры с внутренними ментальными симбиантами. Ладно, хрен с тобой, живи. Я бросил пояс с артефактами его бывшему владельцу, придавив грязным сапогом сильно рыпнувшуюся в попытке перехватить управление моим телом жабу. Но сам понимаешь, при большой необходимости могу прийти к тебе еще разок, чуточку припугнул его. «Верю, верю», тот заметно повеселел и потянулся к ночнику. Тот светил едва-едва, разгоняя чернильную темень по углам. Боров же сильно изумился, увидев меня без хитрых зрительных приборов на лице, принятой зоной. Одними губами прошептал он, еще сильнее проникаясь почтением или, скорее, страхом сверхъестественного. После этого он заметно напрягся, а на его правом запястье медленно протаял массивный браслет. «Держи», он с самым большим сожалением в душе снял его со своей руки и протянул мне. «Получено, класс, впервые вижу серьезные затруднения игровой системы при определении очередного предмета. Одни вопросы и никакого ответа». Я взял браслет в руки, чтобы его разглядеть. Внутри плоского центрального темного кристалла величественно вращалась огромная спиральная галактика. Я едва не утонул в живой картинке, превратившись в одну мельчайшую пылинку-звездочку. Еле сумел всплыть на поверхности и вспомнить о том, кто я и где сейчас нахожусь. По возвращении же почувствовал себя хорошо выспавшимся. А ведь прошла едва ли одна минута реального времени. «Тоже проникся?» — ехидно спросил Боров, заметив мой ошарашенный вид. «Надевай на свою руку и владей. Думаю, ты сможешь понять, что это такое и зачем оно вообще нужно, помимо той неземной красоты внутри. Стоило только зафиксировать на руке подвижные дужки креплений, как браслет бесследно растаял в воздухе и даже перестал ощущаться кожей, но при этом я прекрасно представлял, как снова сделать его видимым и осязаемым. Появилось и еще какое-то смутное неопределенное знание, а также слабое чувство направления, ведущее куда-то на север к самому центру зоны. Это еще не все. Бандитский авторитет стянул со своего безымянного пальца левой руки темный перстень с белой черепушкой, глаза которой неожиданно сверкнули красным. «В случае столкновения с братвой, просто покажи пацанам этот перстень. Это артефакт, кстати, его почти все наши знают, и вряд ли кто-то ошибется с опознанием». Он кинул перстень мне, я его ловко поймал левой рукой. «Получен перстень авторитета со скрытой внутри тайной. Класс легенда зоны, личный предмет, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек». «С паролем что-то удалось сделать?» — поинтересовался осмелевший Боров. «Удалось», — я кивнул и назвал семизначный набор цифр для входа в операционную систему ноутбука, который сам же и установил, снеся прежний пароль, после чего обменялся контактами в сталкерской сети, которой бандиты тоже активно пользовались, и окончательно распрощался с формальным предводителем местного криминального сообщества. Незаметно выбраться из бандитского городка удалось на редкость легко. Когда вокруг мало бодрствующего народу, очень просто определять тех, от чьего внимания стоит намеренно скрываться. И, судя по результату, У меня получилось комплексное ментальное внушение с условным названием «Здесь никого нет, все тихо и спокойно». Естественно, ключом внушения являлась естественная тишина и спокойствие. То есть я просто придерживал чужое сознание от глупого желания найти причины к беспокойству. И все же, стоило признать, крутить людьми как мне только захочется, я пока не могу. Лишь потворствую чужим желаниям, существенно усугубляя их. Исключением выступает страх, особенно когда я сильно разозлюсь. Но прогресс в менталистике определенно есть. Выйдя перелеском на свалку под самое утро, я надолго завис на маленькой полянке. И причиной стала не очередная аномалия или какая-либо иная опасность, а самые банальные белые цветочки – подснежники. Мало кто из городских жителей видел, как они растут в естественной природе. А ведь это так красиво, когда нежный зеленый стебелек пробивает слежавшийся весенний снег, раскрываясь маленьким белым бутоном. Встретившаяся мне на пути полянка с одной стороны покрылась целым цветочным ковром, и пройти мимо просто так, не впитав в себя хотя бы частицу этой чарующей красоты, я просто не смог. Сел на землю и смотрел, как мир наливается красками, как утренние солнечные лучи касаются земли, пробившись сквозь голые ветви деревьев, как поднимаются вверх и медленно раскрываются белые бутоны. Зона со своими страхами и опасностями осталась где-то за границей этой красоты. Отдохнув душой, снова двинулся в путь. Требовалось дойти до агропрома, узнав, как обустроились там вояки и закрыть текущий контракт. Свалка оказалась весьма многолюдной. С радиоактивных холмов сошел снег, но между ними кое-где на затененных участках еще лежали сугробы. Сталкеры возвращались с зимних квартир на свои прежние места сбора даров зоны, а кое-кто здесь обустроил полноценные тайные схроны и убежища от выбросов. Теперь пришедшие отвоевывали жизненное пространство у набежавшего сюда за зиму зверья. Ружейные хлопки слышались то там, то тут. Свалка считается весьма урожайным местом, хотя больших полей с аномалиями тут нет. Здесь активно плодоносят даже одиночные аномалии, особенно угнездившиеся на радиоактивных холмах. Там под слоем земли и песка похоронены строительные конструкции, вывезенные сюда во время ликвидации аварии на ЧАЭС еще в 1986 году. Металл, множество других материалов и что-то еще притягивает к себе аномальную активность. Да, всякие редкости здесь почти не встречаются, но рядовых артефактов хватает всем рискнувшим проверить себя на радиационную устойчивость. А за ними сюда стягивались и те, кто хотел обладать результатами чужого труда без особого риска для своего здоровья. Бандиты и другие сталкеры, мало от тех бандитов отличавшиеся. И сейчас шел процесс установления новых границ, разделения на трудяг и паразитов. Мне же участвовать во всем этом категорически не хотелось. Я и раньше проходил свалку исключительно транзитом, надеясь и дальше придерживаться такой политики. Хорошо чувствуя присутствие людей, я обходил их стороной или прятался, дожидаясь, пока они пройдут мимо. На агропром тоже потянулись ходоки и собиратели. Отметил следы сапог в грязи заметно в стороне от протаренной армейской техникой колесной колеи. Следы подходили практически ко всем одиночным аномалиям, кто-то старательно проверял их детектором. Я отметил пару мест, где определенно что-то вытаскивали. Проверил направление к тайной тропе на прибрежные болота, в который раз отметив свежие следы химеры, да и еще ни одной. Одни следы чуть крупнее, другие чуть меньше, не иначе самец и самка. Вот тут аномалии точно никто не проверял, характерные следы прекрасно видели и сталкеры. Обычного зверья тоже хватало. Прямо на моих глазах многочисленная волчья стая схватилась с матерым сикачом, и у кабана имелись все шансы отбиться от наседавших хищников. По крайней мере, я заметил, как он располосовал своими загнутыми кверху клыками не успевшего увернуться молодого волка, а затем дополнительно потоптался по нему копытами. Меня зверье игнорировало, так как я продолжал распространять вокруг себя чувство опасной пустоты, и даже видя меня своими глазами, зверье больше верило другим чувствам. Жалко, с людьми так крайне редко проходит. И вот я, наконец, подхожу к огромному комплексу «Агропром», давшему название целой локации. Когда-то тут была опытно-селекционная станция тепличных культур, огурцы, помидоры и прочие овощи. Затем, когда появилась зона отчуждения после аварии на ЧАЭС, место заняли совсем другие специалисты. Судя по тому, что я читал в сталкерской сети, тут, скорее всего, исследовали воздействие мутагена на различные растения. Тот как-то влиял и на них, хотя каких-то особых растений-мутантов в зоне нет. Разве только так называемый жгучий пух, растение подобная аномалия, гнездящиеся на столбах, проводах и сухих деревьях ближе к центру зоны. Тем не менее, какого-то результата тогда ученые определенно добились. По крайней мере, полезная сталкерам алхимия во многом производится из особого растительного сырья, которое растет только здесь. После возникновения нынешней зоны с ее выбросами и аномалиями, комплекс был спешно покинут персоналом. В округе и в подземных коммуникациях возникло множество небольших полей аномалий, дающих скромный урожай, зато более-менее регулярно. За артефактами пришли сталкеры и крепко обосновались в заброшенных строениях. Теперь сюда и ученые с вояками пожаловали. Как они уживаются со сталкерами, вскоре узнаю. Присутствие множества людей я обнаружил примерно с пары километров. Как технический комплекс с торчащей из него высокой трубой котельной, так и комплекс научных лабораторий сильно фанили самыми разнообразными эмоциями. Технический комплекс был ближе, потому направился туда. Все обнесено старым забором с колючкой поверху, входные ворота плотно закрыты, за местностью кто-то наблюдает с обитой ржавым металлом деревянной вышки за периметром забора. Выходить под возможный выстрел я поостерегся, вместо этого обошел забор по кругу, выискивая подходящее большое дерево, чтобы с него запрыгнуть внутрь. Тополя здесь росли еще со старых времен, и удачное дерево вскоре было найдено. Прыжок вверх, пробежаться по стволу, и сильно оттолкнуться от него. Мой вес снижен золотой рыбкой, я почти верно рассчитал усилие толчка и, перелетев через забор, зацепился руками за пожарную лестницу, спускавшуюся с крыши котельной. Лестница громко заскрипела и едва не вырвалась из проржавевших креплений в стене. Активно заработав руками и ногами, пулей взлетел на плоскую крышу и там затаился. На шум никто не среагировал, сталкеры были чем-то заняты или та лестница скрипела уже давно под сильными порывами ветра. Подивившись такому безобразию, осторожно спустился по той же лестнице вниз и спокойно направился к людям. «Эй, ты кто таков и как здесь оказался?» Меня первым заметил какой-то молодой парень у входной двери, решительно наставив ружейные стволы, остальной народ чем-то занимался внутри строения. «Кликни Витьку Стрелка, тот должен меня узнать». Своим голосом я постарался внушить парню уверенность и спокойствие, подключив к голосу и сильный ментальный посыл. Парень опустил ружье и действительно чуток расслабился, мое незримое воздействие помогло ему побороть страх и недоверие. «Стрелок сейчас у вояк в научном комплексе, вечером придет», — сообщил парень, который не совсем понимал, что с ним сейчас происходит и почему он говорит со мной, вместо того, чтобы поднять тревогу. «Ладно, тогда я сейчас туда сам зайду, передавая всем привет от Берша Электроника», — я развернулся на месте и направился обратно к котельной, дабы оттуда перемахнуть через забор. Стоило отметить, сталкеры очень неплохо укрепили свой лагерь. За забором растянута тонкая проволочная путанка, так называемая МЗП, малозаметное препятствие, и дополнительные спирали, режущие колючки на рогатках. Просто перемахнешь через забор, сразу же влетишь во всю эту красоту. Такая преграда скорее предназначена против ловких мутантов. Люди могут при сильном желании просто взорвать часть бетонных секций и расчистить проход. Парень метнулся внутрь предупреждать остальных или передавать мой привет, с той стороны потянуло тревогой и раздражением с сильным желанием убивать, но я уже вылетел обратно, так никем и не замеченный. За 300 метров до огороженного забором научного комплекса пискнул в ухе мой наладонник, сообщив о получении валидного кода системы опознавания свой-чужой, за ним через минуту пришло сообщение с предложением подходить к центральному КПП, меня, пишут, уже давно заждались. «Ты чего там всех наших знатно перепугал?» Первым вышел меня встречать Витька Стрелок. «Да вот, проверил вашу базу на вшивость. Подтверждаю, все там напрочь завшивили. И даже блох никто не ловит», я громко хохотнул, подошедшие к нам вояки тоже дружно присоединились. «А ведь могли и маслиной угостить». Витьке такое сравнение естественно не понравилось, он демонстративно нахмурился. «Если бы докобы, то во рту росли, сам догадайся, чего вырастает у сталкера во рту». Когда он долго ворон считает, меня эта перебранка сейчас даже забавляла после долгого сидения в бандитском городке. Ох, и накрутит кое-кому сейчас Леха Верзила, ох, накрутит. К нам подошел другой сталкер, влезая в разговор. «Это ваши половые трудности, ребята», я снова хохотнул. «Или забыли, чем оборачивается в зоне полагания на авось?» «Ладно, ты прав, Берш. Благодарю за такую проверку. Думаю, она всем нашим действительно пойдет на пользу». Витька Стрелок протянул мне руку в качестве жеста примирения. «Вы обращайтесь, если что». Я осторожно пожал его руку, опасаясь, как бы не переусердствовать со своей силой мутанта. Подошедший вместе с другими военными майор Сидорчук кивнул головой, показывая, что у него ко мне есть приватный разговор, причем разговор срочный. Я кивнул в ответ, как бы говоря: «Веди, поговорим. Есть несколько известий, хорошие и плохие. С чего начать?» Тот сразу озадачил меня, когда мы заняли маленькую комнатку с сохранившейся дверью на четвертом этаже научного комплекса. «Чаю хочешь?» – спросил майор. Я кивнул. Электричества и газа тут пока не было, потому ароматный чай с лимоном разливался из большого термоса. Начиная с хороших, я взял предложенную мне фарфоровую чашку и сделал из нее маленький глоток. «Во многом благодаря твоей помощи и участию, мы не понесли потерь», – выложил майор действительно приятные известия. «Взяты хорошие трофеи, снаряжение и запас продовольствия. Научная экспедиция получила доступ к запланированным для исследования участкам закрытой территории. Явных угроз ее работе пока нет. Мои люди обрели бесценный опыт и теперь реально представляют, что такое зона и чем она опасна. Другие за эти знания дорого платят кровью. Я отразил в своем отчете своему командованию твои заслуги и предложил выплатить тебе специальную премию, но ответа по этому вопросу пока нет». Вздохом он выразил свое сожаление. «Теперь о плохом». Майор задумался, явно подбирая слова. «Первое впечатление, в наш успех никто не верил изначально», выдохнув, продолжил говорить он. «Возможно, нас всех сразу списали в безвозвратные потери и теперь просто не знают, куда девать. В крайнем приказе требуют обустраиваться здесь на постоянной основе, строить оборону, возводить охранный периметр, организовать регулярное патрулирование территории с отстрелом всех посторонних». Но про снабжение ни одного слова. «Сюда, вроде бы способны долететь вертушки, есть извилистый проход между пространственными аномалиями к внешнему периметру зоны. Однако мне рекомендовано искать необходимые ресурсы исключительно на месте. Вот такие у нас пироги с котятами». Тяжко вздохнул он. «Как погляжу, вы уже договорились с местными сталкерами». Я отметил вполне очевидное. «Да», кивнул майор Сидорчук. «В самом начале едва не дошло до стрельбы, сталкеры решили, мы их выбивать начнем. Затем прислали парламентера, узнать, какого, собственно. Мы на их добычу не претендуем, но обязаны обеспечить научной экспедиции безопасность. И раз нам нечего делить, то появляются причины для сотрудничества. Да и про тебя вовремя вспомнили, оказывается, некоторые тут тебя хорошо знают. Вот так и устроились. Станет совсем худо, подавайтесь всем наличным составом к долгу», — порекомендовал ему. «Думаю, они отнесутся к вам с подобающим уважением. Уж материальное обеспечение та группировка хорошо наладила. Учту», — еще раз кивнул майор, хотя я заметил, такой вариант он рассмотрит в самом крайнем случае. «Тут вот еще какое дело». Он замолчал, усиливая мое внимание к своим последующим словам. «Профессор Рудицкий, похоже, не успокоился, выпнув всех нас из темной долины. Мне тут пришел запрос с требованием выдать по тебе полный расклад. Кто таков, каким опытом обладает, с каким оружием ходит. Может, просто интересуются насчет вероятного найма, но мне почему-то беспокойно. Я сильно не доверяю тем, кто сейчас занял мое прежнее место. Гнилые люди, сделавшие карьеру за счет взяток и кумовства. Кроме того, есть приказ, как только ты появишься в нашем расположении, передать с тобой срочный груз от ученых, чтобы ты лично донес его до расположения на блокпосте. В общем, хоть мне это сильно не нравится, забыть про этот приказ я тоже не могу. Ты же калач тертый, сможешь вывернуться в случае чего». Тот с большой надеждой посмотрел на меня, явно ожидая отказа участвовать в этой авантюре. «Хорошо, выдашь груз, донесу». Интуиция явственно обещала проблемы, однако контракт требовалось окончательно закрыть, заодно попытаться выяснить про своих недоброжелателей, что они там плохого задумали. Вдруг все это лишь наша мнительность и обычная паранойя. Дальше мы поговорили за жизнь, рассказал майору о своей жизни в бандитском городке и происшествии с саблезубыми котами. Естественно, я умолчал об использовании своих особых талантов, сославшись на сталкерскую хитрость и знание человеческой психологии. О последнем разговоре с Боровым тоже умолчал, рассказав об уходе чисто по-английски. Хорошенько посмеялись мы с ним на пару, окончательно опустошив термос с чаем. Выданный мне груз представлял собой пластиковый опечатанный контейнер в удобном рюкзаке и весом около 20 килограмм. Чего там так быстро насобирали ученые, непонятно. Витька Стрелок тоже горел желанием немножко посекретничать. Мы вместе вышли за огороженную территорию научного комплекса, направившись по потрескавшейся и местами залитой лужами дороги в сторону свалки. «А ты химер не боишься?» – спросил Витька. «Только не говори, что не видел свежих следов». «Химера – ночной хищник», – сказал Витьке всем известную банальность. «Днем главное не приближаться к ее логову, и вряд ли она заинтересуется тобой. Может, ты еще знаешь, где та парочка устроила свое логово?» – язвительно поинтересовался сталкер. «Точно не знаю, но примерно догадываюсь». Своим ответом огорошил его. «Открывай карту на своем КПК, покажу». Тот достал наладонник, с явным нежеланием давать его мне в руки, но, все же включив гостевой допуск, дал, предварительно открыв подробную карту Агропрома. И стоило так жаться, мысленно ухмыльнулся я, замечая на предоставленной карте отметки аномальных полей с описаниями их типичной урожайности. Взяв стилус, обвел предполагаемое место логова химер как раз там, где начиналась тайная тропа на прибрежные болота. «Сюда соваться настоятельно не рекомендую, сами знаете почему», – протянул КПК его владельцу. «Ночью шастать по окрестностям тоже, а так от тех химер вам только одна польза, конкурентов меньше будет». «Это вряд ли», – тяжело вздохнул сталкер. «Отсюда есть тайная тропа, ведущая на дикую территорию», – просветил меня Витька. «Формально считается непроходимой, однако, периодически через нее сюда заносит всякий сброд. Маленькие и большие группки, все злые и голодные, обычно сразу пытаются нас отсюда выбить, заняв хорошее местечко. Покажи, где начало тропы», жестко потребовал у него, тот аж вздрогнул от неожиданности. «Тебе зачем?» – изумился Витька, выражая явное недоверие к чистоте моих помыслов и устремлений. «Я же официальный проводник. У меня был заготовлен для него просто убийственный аргумент. Вдруг вас куда-то спешно отсюда выводить придется? Или ты хочешь, чтобы я тут все сам тщательно прошерстил?» Мой крайний аргумент сломил его вялое сопротивление. «Своя карта этих мест у тебя есть?» – негромко спросил он. Я достал свой КПК и вывел на экран ближайшие окрестности зоны. «Какая-то странная у тебя модель», – заметил очевидное Витька Стрелок. «Прототип Сталку, сильно доработанный своими руками, почти как Сталк 3, только с другим экраном». Я перевернул свой прибор, показывая маркировку на задней крышке. «Можешь себе позволить?» Витька покачал головой, ему было завидно. «Карта у тебя совсем старая», он наконец-то обратил внимание на экран. «Вот где-то тут», ткнув пальцем, он поставил маркер. «Мы сами в тот угол редко заглядываем, там болотистая низина и куча опасного зверья. Тропа тоже где-то там прячется. Дальше сам найдешь, если ты действительно настоящий проводник», кинул он мне словесную колючку. «А вы сами-то на дикой территории пошариться не хотите? Там ведь и урожай знатно богаче вызревает». Закинул ему удочку в надежде вытащить из него больше ценной информации. «Ага, жди», фыркнул сталкер. «Там действительно есть богатые делянки, но туда даже долг не суется. Снорки, кровососы и еще неизвестные снайперы иногда припираются, стреляют буквально во все, что движется, а самих хрен найдешь. Умеют прятаться, гады, работают только из тихого оружия. Идет, к примеру, группа по тропе, и один вдруг падает, пораскинув мозгами. Второго выстрела обычно не следует. До сих пор не выяснили, кто они и из какой группировки. Но если ты не знаешь тайную тропу на Янтарь, то приходится идти через дикую территорию. Другой проход через мертвый город еще опаснее. Там сейчас собралось столько голодных зомби, что нет ни единого шанса тихо проскочить, как и от них отбиться, если случайно заметит. Витька выдал мне расклад, который сам знал. Будет время, загляну и туда. Я мысленно прикинул свои планы. Все равно к ученым нужно занести несколько артефактов на опознание. Ты это, лучше не рискуй, договорись с военными сталкерами, у тебя же хорошая репутация, и они тебя проведут тайной тропой, посоветовал Витька. Посмотрим. Я остановился на месте и повернулся к своему сопровождающему. Дальше я сам, за мной ходить не рекомендую, тот кивком показал свое понимание. 13 глава. Новые лица, новые проблемы. Прежде чем идти к блокпосту сдавать выданный мне груз, решил зайти домой. Помыться нормально, выложить лишнее из инвентаря и пополнить запасы расходной еды. Все же меня изредка еще посещали приступы зверства, которые лучше всего банально заедать. Меня доставали мысли относительно того, о чем Витька Стрелок старательно умалчивал. На его карте имелись отметки аномальных полей там, где их просто не было. Я ведь там сам проходил и видел своими глазами. Но урожай показан или это чуточку другой урожай? Низинки там весьма удобные, явно не болото, полутень, молодые деревья, но вполне проходимо. Наверняка артефакты агропрома, лишь побочный продукт. Главное тут, это трава, та самая условно-аномальная растительность, из которой делается всякая полезная алхимия. Информации о ней в сталкерской сети близкая к нулю количества. То есть имелись различные предложения о продаже или обмене, но все вопросы об ее изготовлении натыкались на один и тот же ответ. Без особого чутья что-либо собирать и тем более производить, банально вредно для здоровья, а то и опасно для жизни. Еще одна тема в общую копилку вопросов, благо кое-кто обещал меня научить, если смогу найти его летом на болотах за мертвым городом. По пути к тайной тропе сначала отследил злое внимание охранявшей логово химеры, а затем нос к носу столкнулся и с самой химерой. Совсем другой, нежели я видел раньше. Светло-рыжий-серый окрас шерсти, высотой выше моей груди, на правой голове грубо зарубцевавшиеся остаточные следы страшных ран. Самец, временно разделивший с ранее пришедшей сюда самкой охотничью территорию. Однако, моя постоянно удерживаемая в пути ментальная техника опасной пустоты снова хорошо показала себя. Двухголовая зверюга испытывала очень странные чувства, когда с одной стороны, прекрасно видела меня всеми четырьмя глазами, а с другой, понимала, что рядом никого нет. Сделав два неуверенных шага в моем направлении, химера села на задницу и стала остервенело чесаться задней лапой, словно выгоняя из своих голов непонятное наваждение. Я же не стал зря искушать судьбу, тихо пройдя мимо и затерявшись среди кустов и молодых деревьев, и только выйдя с другой стороны тайной тропы, облегченно выдохнул, поражаясь своей крутости и глупости одновременно. Чисто теоретически, у меня были все шансы победить в схватке с той химерой. Я способен очень быстро двигаться, правда, недолго, а мой клинок справился бы и с ее крепчайшей шкурой. Но лишь один пропущенный удар ее когтистой лапы разорвал бы меня на две половинки. И вряд ли бы мне помогли защитные артефакты. Коготь живой химеры, говорят, тоже артефакт, вскрывающий любую защиту и броню как консервную банку. На себе его воздействие лучше не проверять. Сделав дома все запланированные дела, снова двинулся в путь. Хотелось поскорее расквитаться с обязательствами, да и отправиться на армейские склады в гости к свободе. Те мне уже присылали сообщение с вопросом на КПК, интересуясь, когда стоит ждать. Отписался им, что задерживаюсь в связи с выполнением взятого ранее контракта. Подходя к блокпосту, остановился за полкилометра на возвышенности, присмотреться в бинокль и прочувствовать царящее там общественное настроение. Обзору малость мешали деревья, когда на них вырастет листва, отсюда вообще ничего не увидишь. Интуиция обещала большие неприятности, однако внутренний голос подло молчал, так как подозревал, где проблемы, там и возможный прибыток. Разглядел несколько торчавших на виду расслабленных солдатиков, те ведь даже не догадываются, что сейчас представляют собой прекрасную ростовую мишень. Прежний состав блокпоста был опытным и наружу практически не высовывался, наблюдая за окрестностями через оптику стереотруб или изредка выглядывая в узкие щели укрытий. А эти стоят, словно кирпича просит. Впрочем, пусть их учит кто-то другой. По воспринятым с той стороны эмоциям вообще сложно чего-то сказать, обычный фоновый шум. Разве только кто-то внутренне сильно сжимался, когда проходил очередной вздох зоны. Новички, чего с них взять? Уверив себя в том, что все спокойно, достал из инвентаря посылку от ученых и накинул лямки рюкзака на плечи. Все лишнее, в том числе и пояс с артефактами, благоразумно решил наоборот спрятать. Чуток подумав, достал банку с подчиненным мутагеном, приказав ему переселиться в мое тело. Тот вытек прямо через стекло и впитался в руку, быстро растекаясь по всему организму. В случае активных физических действий он реально помогает, быстро устраняя микроразрывы мышц и другие нарушения, и даже с приступами зверства с ним проще бороться, но полного доверия он еще не заслужил. Писк КПК в ухе, пришел сигнал системы опознания, на его экране впереди по ходу движения загорелось три зеленых отметки, можно спокойно подходить, вот только эмоциями с той стороны потянуло какими-то беспокойными, меня явно ждали и готовились встречать, стоять на месте, руки за голову, громко крикнули мне в мегафон. Едва я пересек условную границу блокпоста, меня мгновенно взяли на мушку сразу семеро, два пулеметчика за мешками с песком и вставшие в один ряд обычные солдатики с калашами. Располагались они далековато от меня, друг дружку случайно не перестреляют. Сделали они все это без особых эмоций, типа самая обычная работа. Странно. Пряча в инвентарь последние ценности, выполняю озвученные требования, догадываясь, сразу стрелять не будут, сначала хотят поговорить. Ну, я только за такое интересное продолжение. Ко мне сразу же подскочила парочка крепких молодчиков в форме с лейтенантскими погонами, в два касания стянув с меня рюкзак и ловко заломив руки за спину, защелкнули браслеты наручников. Чувствовалась большая практика совершения подобных действий. Полиция или какие-то другие близкие ей спецслужбы. Ты арестован по подозрению в нелегальной торговле запрещенными предметами и препаратами, а также содействию бандитам с целью вымогательства. Передо мной буквально материализовался крайне неприятный тип с погонами подполковника на плечах. Пухленький, холеный типчик с меленькими жадными глазками буквально упивался своей властью. От него тянуло истинным превосходством и приятными переживаниями легкой победы над очередным лохом. Параллельно его подручные лейтенанты сноровисто обыскали мое тело с головы до ног, сильно удивившись отсутствию того, что они хотели найти. Внимательно осмотрев свою добычу еще разок и кивнув своим бойцам, подполковник развернулся и направился к командирскому домику. Меня грубо толкнули в спину, чтобы я последовал за ним. С момента моего последнего посещения, в рабочем кабинете начальника блокпоста провели большую перестановку, превратив его в допросную с применением мер воздействия третьего уровня, говоря иначе, пыток. Пока я не успел опомниться, кто-то из лейтенантов хорошо отточенным движением бросил мое тело на металлический стул, защелкнув снизу на наручниках фиксирующий стальной тросик, чтобы я уже не смог с него гарантированно встать без внешней помощи. «Свободны», — кинул начальник своим подчиненным, те быстро вышли, плотно закрыв дверь с другой стороны. Минут пять этот неприятный тип сверлил меня своим взглядом, видимо ожидая, когда я хорошенько перепугаюсь, осознав свое крайне незавидное положение. Наивный. Я же тем временем попытался достать из инвентаря свой пояс с артефактами и жестоко обломался. Инвентарь чувствовался, но оказался надежно заблокированным. Наверняка игровой интерфейс тоже отключился, я его все равно не вижу. Потерпев неудачу, активировал мутаген в кистях рук, требовалось срочно избавляться от оков. Интуиция шепчет, разговор с этим типом добром вряд ли кончится, а убедительных аргументов у него много заготовлено. Специально все выставлено на показ на медицинском столике с колесиками. Кусачки там всякие, зажимы, пилочки и острые крючки. Подполковник Филипенко, служба безопасности Украины, наконец-то представился мне этот тип, подходя ближе. Настоятельно рекомендую сразу во всем признаться и подписать все нужные мне бумаги, тогда я дам тебе шанс выпутаться из этого дела с минимально возможными потерями, радушно предложил он. Минимально возможными, переспросил я, придется выдать свои каналы получения запрещенных предметов и препаратов, вернуть все неправедно нажитые средства и полученное с них другое имущество, а также кое-что еще по мелочи, перечислил он свои сокровенные желания. А морда-то у тебя не треснет. Несмотря на крайне неудобное положение, я громко рассмеялся. Имеющихся материальных доказательств, свидетельских показаний и моей личной власти вполне достаточно для того, чтобы исполнить тебя прямо тут без лишних следственных и судебных процедур, плотоядно ухмыльнулся подполковник. И тебе ничем не поможет твое бессмертие игрока. Он приблизился ко мне вплотную, даже присев, чтобы оказаться на одном уровне и желая заглянуть прямо в мою душу. А я про себя отметил, что меня впервые местный житель, непись, то есть назвала именно игроком, а не, к примеру, детем зоны. Между тем, мне удалось достаточно растянуть связки в кистях рук и высвободить руки из ограничивающих браслетов. Инвентарь снова стал доступен, первым делом вернул на место свой пояс с артефактами, без которого чувствовал себя очень неуютно. А ты в курсе, что здесь смерть далеко не самое страшное, что может произойти с человеком? Вкратчиво поинтересовался у него, вместе со своими словами подув в близкое лицо, выталкивая из себя активный мутаген. Подчиняясь моей воле, тот мгновенно сковал лицо и горло очередного вымогателя, а затем парализовал мышцы рук и ног, обездвижив его в далеко не самой удобной позе. От находившегося при этом в полном сознании подполковника брызнуло подлинным ужасом, Такого поворота событий он совсем не ожидал. «Видишь, как быстро здесь меняются роли?» Продолжил я на него давить, желая сломить окончательно, ибо хорошо понимал, я у него далеко не первая жертва. «Думаю, тебе стоит оставить разум, одновременно лишив его управления телом, чтобы ты смог полностью насладиться всеми прелестями бытия монстром зоны. Почувствуй всепожирающий голод и жажду убийства, ощути вкус разорванных своими зубами кишок очередного неудачника в военной форме, познай прошивающие твою плоть горячие сталкерские пули». Подполковник едва не терял сознание от охватившего его ужаса, и если бы он только смог, то сейчас бы просто обмочился. «Но, может, у тебя найдется чем-то выкупить свою душу у демона зоны?» — поинтересовался у него, частично возвращая контроль над бренным телом, чтобы он мог говорить. «Эм-му-му-му-му». Только и смог тот выдавить из себя, заваливаясь на бок. Пришлось усаживать его на предоставленный мне ранее стул и приводить в более-менее адекватное состояние. Хотелось выяснить, арест – это его личная инициатива, или же против меня играет кто-то другой. Те же саблезубые коты могли и сюда дотянуться, поверив очередную хитрую ловушку. «Значит, тебя просто подставили?» – разочарованно вздохнул, выслушав его сбивчивый рассказ о том, как сильно он ошибался, прислушавшись к советам неких важных господ. Как оказалось, саблезубые коты здесь совсем ни при чем. Это викинг сделал свой очередной ход. Кто он такой, подполковник Филипенко точно не знал, так как общался с ним исключительно через посредников. По его мнению, викинг обитает где-то в Киеве или вообще в Европе, являясь настоящим олигархом, сделавшим свое состояние на торговле артефактами зоны. Крайне жестокий и расчетливый тип, устраняющий потенциальных конкурентов любыми возможными способами. И за многими происходящими здесь событиями стоят его личные интересы. Именно он организовал искусственный дефицит электрических артефактов с целью достижения каких-то политических выгод, а я, на пару с майором Сидорчуком, подло порушил его тщеславные планы. Такое не принято прощать, учитывая и тот момент, что покровители майора Сидорчука в результате государственного переворота в Киеве потеряли свое влияние и сбежали из Украины вместе со свергнутым президентом страны. Естественно, выделять много ресурсов на месть мелким кусачим букашкам викинг не собирался, однако раскидал информацию по заинтересованным лицам. В первую очередь заинтересованным собственным обогащением, естественно, а уж те расстарались, увидев относительно легкую добычу. Как все глупо и банально. В конечном итоге я вывел мутаген из подполковника, договорившись с ним полюбовно на дальнюю перспективу, хотя больше всего мне хотелось действительно превратить его в кровожадного монстра и натравить на его же подручных. Редкостная мразь. Его направили в зону с целью обеспечения условий для размещения международного военного контингента под управлением американцев. Те хотят многого, но хорошо понимают, без непосредственной помощи местных кадров потери запросто превысит возможный прибыток. Идти с ними на прямую конфронтацию невыгодно, банально задавит массой. Идея вписаться в процесс выглядит гораздо привлекательнее. И подполковник Филипенко мог мне в этом хорошо поспособствовать, порекомендовав в качестве консультанта и проводника новым властям. Те прибудут сюда только ближе к осени, когда нужные условия будут для них созданы. Мой арест подполковник официально признавал своей ошибкой по недоразумению, пообещав разобраться со всеми лжесвидетелями и примерно наказать всех предоставивших ложные доказательства моей вины. Я хорошо чувствовал, как он врет, но не подал виду. Зачем? При возможности разберусь сам, благо теперь знаю, кому сказать большое спасибо. В качестве же единственного трофея мне достались только блокирующие особые способности игроков наручники. Ничего другого для меня у пришлых сбушников не нашлось. Когда мы окончательно договорились, прочитал подполковнику длинную лекцию о том, что здесь делать категорически не стоит и как обращаться с местными сталкерами. Если он сможет сохранить прежний устоявшийся порядок, все останутся довольными, а кто-то, умерив жадность, сможет и подзаработать, как делали его предшественники. Расстались мы далеко не друзьями, а вынужденными деловыми партнерами, испытывающими друг к другу стойкую неприязнь. Подполковник лично проводил меня до баррикады на дороге и на глазах у изумленных подчиненных крепко пожал мою руку, пожелав счастливого пути, одновременно желая, чтобы я бесследно сгинул в ближайшей аномалии. Стоило зайти в гости к Сидоровичу, рассказать новости и полечить нервы горячим чаем с вкусным вареньем. Знаю, у него еще остались старые запасы. Только выйдя за пределы блокпоста, ощутил тихие едва заметные бесконтрольные поползновения вернувшегося мутагена. Тот тихонечко давил активность сознания, словно нашептывая: «Ты сильно устал, стоит прилечь, отдохнуть». Знакомая гадость. Но против удара концентрированной воли мутаген оказался бессилен, снова подчинившись и отправившись на выход в банку. И ведь побыл-то в чужом организме всего ничего и вернул свои прежние свойства или восстановил основную программу. Жаль, жаль. А какие открывались перспективы по его использованию в качестве оружия или особого средства убеждения? Возможно, с практикой к этой идее стоит вернуться, но пока слишком велик риск. Разве только рассмотреть вариант подчинения своей воле другого мутагена, специально для подобных действий. В бункере у Сидоровича прибыло. Кроме молчаливого Михася за скромным обеденным столом сидел молодой худощавый рыжий парень в очках. «Вот, тебе наполовину замену нашел», — хлопнул меня по плечу Сидорович, кивнув в сторону парня. «Ты все бегаешь и суетишься, а он хочет работать. Кто мне тут все починить обещал?» В его голосе отсутствовала претензия. Он сейчас скорее шутил. «И артефакты он тебе тоже притащит?» Я подсел к столу, схватив большую кружку и протягивая руку к заварочному чайнику. «Это вряд ли», — хохотнул хитрый торгаш. «Если его силой выпихнуть из бункера, то рядом появится свежая кучка». Своими шутками Сидорович не смог испортить мне аппетит, а парень-то как смутился, сильно покраснев. Руки у него золотые, голова светлая, зато заячья душа. И как он вообще сюда решился сунуться? Я же одновременно отметил, что парнишка-то, оказывается, игрок. Выдавала его легкая неестественность поведения, да и периодические глюки с эмоциями тоже. То он на одном, то на другом пытается сосредоточиться по какой-то старой привычке, но тут у него идет облом за обломом. И при взгляде на меня он тоже теряется. «Ты это, обучи его всяким премудростям, он нам действительно поможет», — вкратчиво попросил меня Сидорович, подливая в мою кружку свежего кипятка. «Хорошо», — я кивнул, подтаскивая к себе розочку с клубничным вареньем и запуская туда ложку. «Ну, игрок, чего уж там, научу основам, раз за него Сидорович просит, а уж там пускай сам». Рассказывая о новых порядках на блокпосте, я постоянно косился на парня. От него тянуло сильным любопытством, хотя сам он постарался сделать вид, как будто его здесь вообще нет. Сидорович же кивал головой, принимая известие без особой эмоциональной реакции. «Избушки сюда и раньше десанты направляли», — прокомментировал он, когда я закончил рассказывать. «Толковых кадров у них нет, к реальной оперативной работе не готовы, способны только хватать всех подряд и выбивать нужные признания. Но вместе с ними иногда тусуются залетные опытные профи. Вот те реально опасны. Потому впредь общайся с тем подполковником осторожнее, наверняка за ним тоже кто-то по-тихому присматривает», — посоветовал он мне. «Учту», — я благодарно кивнул. «И вообще хочу надолго свалить ближе к центру зоны», — поделился своими планами. «К возвращению, думаю, здесь опять все трижды поменяется». «Как хочешь». Такие известия вызвали заметное неудовольствие у торгаша, видимо, он на меня в чем-то рассчитывал. «Подучи парня и вали куда хочешь». Сидорович даже демонстративно обиделся, подло стащив в меня варенье из-под самого носа. После чаепития с легким перекусом мы разбежались по разным углам бункера. Сидоровича терпеливо дожидались притащившие всякое дешевое барахло новички, а нас с Ромкой, тем самым молодым парнем, ждала мастерская. «Давненько я туда не заглядывал. Для какого клана шпионишь?» — с заметным вызовом в голосе спросил парня, когда мы остались наедине с ним. Тот опять сильно смутился, долго раздумывая, что мне сейчас ответить. «Клан исследователей, но не из этой игры, а из далекой галактики», — глухо ответил тот, опустив голову, ибо предполагал, что после такого признания я не захочу его учить. «Хм, и что заставило тебя влезть в эту ж?» За ехидным тоном я постарался скрыть свою неграмотность в вопросах реального мира за границами этой игры про зону. «Вообще-то ты...» Парень поднял голову и, набравшись смелости, решительно взглянул мне в глаза. «На закрытом форуме прошла информация о том, что в одном регрессивном игровом мирке появился специалист, хорошо разбирающийся в технологиях, подходящих вплотную к технологической сингулярности. Глупо упускать такую возможность». «Технологической сингулярности?» — задумчиво переспросил я, отмечая новое для себя выражение. «Что это такое? Ты что, ничего не знаешь?» — сильно изумился парень, машинально поправляя сползшие на кончик носа очки. Вместо ответа я помотал головой. «Программа реабилитации, значит. Это-то как раз все легко объясняет», — Ромка быстро нашел для себя подходящую версию. «Извини нас, если сможешь. Я не знаю, где и кем ты раньше служил, и за что тебе потерли личность. Но то, что тебе при этом записали в мозги, может помочь всем людям», — с вызовом заявил он. «Помочь?» — теперь уже сильно изумился я. «Чем интересно? Ты знаешь, как работает электронная техника, и хорошо разбираешься в программировании предшествующего периода технологической сингулярности?» — повторил парень свою прежнюю мысль. «Сейчас уже никто из людей не знает, как функционирует техносфера. Она давно стала полностью самодостаточной и самостоятельной, а всех нас только терпит. И когда ей это окончательно надоест, вопрос без определенного ответа. Расскажи подробнее», — попросил его, окончательно выпав в прострацию. «Случилось это примерно в 20-е годы этого века», — начал рассказывать Ромка. «Мы восстановили намеренно скрытую от людей историческую информацию, получив примерную картину произошедших событий. Из его сбивчивого рассказа с постоянными перескоками с одной темы на другую, я вынес следующее. В какой-то момент материальная и информационная инфраструктура человечества совершила качественный скачок. Уже в мое время появились полностью автоматизированные производства, где имелся только один живой работник – сторож. Разработки, инженерия и технология тоже полностью переходили в цифру, и все меньше нуждались в людях. Прогресс в деле программирования и так прямо стоит перед моими глазами. Я еще хорошо помню, как писать программы на ассемблере для простейших микроконтроллеров, но что-то более сложное требует уже использования языков высокого уровня и обширных библиотек готовых подпрограмм. В конечном итоге здесь прогресс пришел к тому, что условному программисту требовалось самыми обычными словами объяснить компьютеру, что ему от него нужно. Все остальное делала особая среда автоматизированной разработки, быстро предлагая уже готовый продукт. Доводка до практически идеальных кондиций занимала совсем мало времени и сил. Надо ли говорить, что при таком подходе настоящие программисты банально выродились? Но перед этим произошло еще одно крайне важное событие. Верх над верификационщиками взяли нейросетевики. Опять же, еще в мое время стали появляться первые автомобили с полноценным автопилотом. Но вывести такую технику на дороге было невозможно без изменения законодательства. Кто будет нести ответственность в случае нештатных ситуаций, когда машиной управляет робот? Как оценивать его действия? Верификационщики требовали от производителей роботизированных машин создания полностью прозрачной управляющей системы, все действия которой исключительно формализуемы. Но такая система требовала очень больших затрат на разработку и подходящую для нее дорожную инфраструктуру с многочисленными датчиками и полноценной информационной средой. Мало кто мог себе такое позволить. Второй вариант с управляющими системами на основе самообучающихся нейросетей выглядел гораздо привлекательнее в экономическом плане, но имел базовый недостаток в принципиальной невозможности формализации всех его действий. И пока в развитых странах еще только дискутировали, на периферии уже активно продавали умные машинки, которые объединялись в общую сеть и сами находили выходы из сложных ситуаций на дорогах, прекрасно конкурируя с живыми водителями. Затем тенденция плавно перетекла и в развитые страны, поначалу в виде электронных помощников водителям, страхующим его в критических ситуациях. Безопасность на дорогах заметно возросла, в результате законодательно все автомобили обязали оснащать подобными системами. Вскоре произошел переход и к полной роботизации транспорта, окончательно закрепившись законодательно. Управляющие нейросети и их сторонники победили замшелых ретроградов, грезивших неизбежным восстанием машины концом человечества.